Эпилог. В Волгограде выли ветра, все засыпалось снегом. Край особо не баловал теплым солнышком и чистым небом. На календаре уже была середина декабря, а зима традиционно заглянула сюда намного раньше. Молодые матери выглядывали в окна роддома номер 2 и пытались что-то показать стоявшим внизу мужьям. Ничего не получалось, но все смеялись и пожимали плечами. Из-за непогоды толком никто никого не слышал. Алиса еще раз попыталась позвать мужа, но он уже помахал рукой и показал на время. Она кивнула и махнула рукой, мол, беги. Дверь тихонько приотворилась. В палату заглянула нянечка. Опять встала неугомонная. Тебе лучше полежать. Няня была высокой, по мнению Алиски, жутко нескладной. Порой даже странноватой, но вполне нормальной теткой. По внешности можно было предположить, что она румынка или гречанка. Темноглазая, смуглая, темноволосая. Чуть мужеподобная. «Нянюль, мне скоро на осмотр», — улыбнулась Алиса. «На кровати ж все равно никто не повезет». «Болтушка», — с грубоватой добротой припечатала няня Ольга и глянула на мирно посапывающую в кроватке Настеньку. «Все в порядке?» Вопрос явно относился к дочке. Алиса улыбнулась. «Да, конечно, у нас иначе быть не может». Няня Ольга кивнула и тихонечко подошла к спящей малышке. Смотрела долго, внимательно. Что Алисе даже стало чуть не по себе. Хотя чего уж там, все знали, что живет она одна. Ни дочки, ни сына нет. Как-то даже жаловалась. Алиса слышала разговор у медсестер, что так хотела бы внуков, но где ж их взять? «Ладно, верно», — шепнула няня Оля и также тихо пошла к двери. Возле самого выхода обернулась и глянула на Алису. «Осмотр-то у тебя на сколько?» «На час», — ответила та и почему-то добавила. «У Богатырёвой и Раисы Петровны». Няня Оля покачала головой. «Смотри, не опаздывай, сегодня она прям как тигра зубастая. Со своим в пух и прах разругалась». Алиса кивнула, еле сдерживая улыбку. В больнице все знали про всех и все, а Богатырёва ругалась со своим женихом через день, поэтому никто этому не удивлялся. Правда, не со зла. Потом также бурно мирились. Это у них просто отношения такие были. Осмотр прошел на удивление быстро и гладко. Врач, видимо, позабыла свои неприятности, или же няня Оля что-то напутала. Но вот по возвращению в палату Алиса заорала от ужаса. Сразу и глазам не поверила, а потом... Потом ноги подкосились. Настенька исчезла. На крики и отчаянный плач сбежался медперсонал. «Украли!» — рыдала Алиса. Ее украли!» Она оттолкнула медсестру со шприцем. «Не нужно мне успокоительное, верните мне дочь! Верните Настеньку!» Медсестре удалось все же поймать руку Алисы и ввести снотворное. О спокойствии в роддоме теперь нельзя было и мечтать. Снег заметал дорогу. На обочине стояла высокая угловатая женщина, державшая в руках сверток с ребенком. Черные глаза внимательно смотрели на второй этаж, третье окно справа. Она прищурилась. Губы поползли в кривой улыбке. Раздалось мерзкое хихиканье. Проходившая неподалеку старушка дернулась от испуга. Угловатая женщина злобно зыркнула на нее и прижала ребенка к себе. Послышалось угрожающее шипение. Старушка спешно перекрестилась и ускорила шаг. Через некоторое время она оглянулась, но дорога была пуста. Конец. Читала Наталья Фролова.